«Чепуха!» — сказал генерал-фельдмаршал. «Не набивайте цену. Всем нужны винтовки и патроны. У нас их сейчас избыток, и потому мы благородно делимся с нашими союзниками». «Нет, ни в коем случае», — повторил гонец 18-й. «Как вы могли подумать, что мы отдадим вам, наших соотечественников, в качестве пушечного мяса? Отпустите нас, мы улетаем». «Но нет, голубчики», — сказал генерал-фельдмаршал. «Никуда вы от нас не улетите. Вы будете находиться в заточении на хлебе и воде до тех пор, пока не согласитесь с нашими справедливыми и законными требованиями». «Не надеетесь, что вам это сойдет с рук?» — возмутился гнец 18-й. «Нас найдут, и вас сурово накажут». «Не найдут», — возразил генерал. «Мы лучшие в мире, мастера по камуфляжу. Вы пробыли у нас полдня и не заметили даже простых солдат-новобранцев, которые скрывались совсем рядом с вами. Подумайте, как вы будете через полгода гордиться своими соотечественниками, которые станут такими же мастерами камуфляжа». «Нет, не уговаривайте нас, мы улетаем». «А мы не такие наивные», — расхохотался генерал. «Мы вас отпустим, а вы сразу броситесь к нашим противникам. Не думайте, что они вам дадут больше». «Никуда мы не бросимся». Но генерал больше не слушал пленников. Он обернулся к полковнику и сказал: «Замаскируйте их так, чтобы родная мать не узнала, и приготовьтесь к допросу 8-й степени». Снова пленники оказались в дупле. Только на этот раз под сенью дерева рядом с дуплом поставили котел, в котором кипятили смолу, и свалили кучей железные орудия пыток. «Нам бы дотянуть до темноты, и мы бы убежали», — сказал гонец 18-й, который думал, что можно сбежать от генералов. Но Удалов отнесся к этому трезвее. «Нет, ничего не выйдет. Пойдем на военную хитрость». «Нет, это не принципиально», — сказал гнец 18-й. «Я этого не позволю». Тогда Удалов махнул рукой и решил немного поспать. «Если тебя собираются пытать, то нет ничего вреднее, чем сидеть и смотреть, как подготавливают к работе орудия пыток». Его растолкал гнец. «Корнелий, — прошептал он, — я в ужасе. Я согласен на все. Только спаси меня». «Что случилось?» — сонно спросил Удалов, которому снилось, что он уже вернулся из отпуска и рассказывает о разных планетах своим соседям, а соседи не верят ни единому слову. Кстати, впоследствии оказалось, что сон был пророческим. «Ты только посмотри», — сказал гонец. Удалов выглянул из дупола, и его глазам предстало жуткое зрелище. Во-первых, на площадке, хорошо замаскированной сетями и листвой деревьев, уже установили виселицу и дыбу, разложили щипцы, зубья, копья и прочие страшные вещи. В котле кипела смола, а палач в красном мундире, замаскированный под пышный розовый куст, помешивал смолу медным черпаком. «Хорошо», — сказал Удалов, протирая глаза. «Придется помочь, только чтобы ни слова. Что бы ты ни услышал, соглашайся со мной. Не сомневайся в моем дружеском постоянстве». — Спасибо, друг, — сказал гнец 18-й. — Не спеши, — ответил Удалов. — Может, еще ничего и не выйдет. Он высунулся из дупола и, нарушая все правила маскировки, закричал: — Срочно ведите меня на допрос к генералу. — Тише, — рассердился палач, даже затрепетав от такого нарушения маскировки. «Ты нас выдашь своим криком, у меня есть приказ подвергнуть вас первой серии пыток, а когда вы уже кое в чем сознаетесь, вернуть на допрос. Эй! — закричал тогда Удалов еще громче. — У меня сведения государственной важности. Тут же несколько кустов и пней по соседству поднялись и оказались младшими офицерами. Несмотря на ворчание и угрозы палача, лишенного любимой работы, младшие офицеры отвели пленников в штаб. Генералы сидели за столом, обменивались военными воспоминаниями и распивали едко пахнущий местный алкогольный напиток. — Уже? — удивился генерал-фельдмаршал. — Что-то я не замечаю следов пыток. — Мы не успели начать, — ответили младшие офицеры. — Они уже сломались. — Великолепно! Отличная работа! — сказал генерал-фельдмаршал. Он пришел в благодушное настроение. — Хотите присоединиться? — спросил он у пленников, указывая на стол с напитками. Удалов наотрез отказался. Гонец XVIII последовал его примеру. — Я, — сказал Корнелий, — готов обсудить с вами условия, но только чтобы этого, — он указал на гонеца XVIII, — здесь не было. — Ага, раскол! — обрадовался генерал-фельдмаршал. — Он просто ликовал. — Все правильно. Может, твоего напарника вообще ликвидировать? Удалов долго раздумывал. Гнец дрожал и в ужасе глядел на него. — Корнелий! — взмолился он наконец. — Я всегда был тебе другом. — Когда дело идет о поставках оружия, — хладнокровно ответил Удалов, — о дружбе и прочих абстрактных чувствах приходится забыть. — Молодец! Люблю прямоту, — сказал генерал-фельдмаршал. — Уведите второго и надежно изолируйте его. — Не верьте Корнелию! — кричал гнец XVIII, когда его вытаскивали из комнаты дюжие лейтенанты. — Он предал меня, значит, предаст и вас. Мы никогда не отдадим вам наших замороженных соотечественников. — Отдадут, — заметил Удалов цинично, как только крики гнеца стихли за дверью. — Ну, сами судите, кому нужны 2 миллиарда древних соотечественников? Так что я вам их с удовольствием уступлю. Только, конечно, не за ту жалкую цену, которую вы предлагаете. — Что ж, стоит обсудить, — сказал генерал, замаскированный под клумбу незабудок, который раньше молчал и не вмешивался в беседу. — Во-первых, — сказал Удалов, присаживаясь за стол рядом с генералитетом, — никаких патронов и никаких винтовок. У нас на земле есть еще, к сожалению, оружие, перед которым ваши винтовки-патроны — жалкие детские игрушки. Даже сравнивать стыдно. — Какое оружие? Просто взвелись генералы. — Ага, так я вам и раскрыл карты, — усмехнулся Удалов. — Как только сделка состоится, тогда и узнаете. — Ваши условия? — настаивали генералы, сверкая глазами. И тут оказалось, что условий Удалов придумать не успел. Он морщил лоб, старался, думал, но озарение не наступало. Генералы приняли его молчание за преднамеренное. Им казалось, что Удалов хитрит, набивает цену. Они нервно переглядывались. — Он знает, — шепнул генерал-фельдмаршал генералу Клумбе. До ушей Удалова долетел этот шепот. — Значит, генералам есть чего скрывать. — Что ж, можно рискнуть. — Да, я знаю, — сказал он твердо. — И не пытайтесь меня обмануть. — Но этого же никто не знает. Даже мы чуть было не забыли. — Неважно, — отрезал Удалов. Неужели вы думаете, что человек, готовый продать вам 2 миллиарда ничего не подозревающих живых душ, да секретное оружие в придачу, так наивен, что прилетел сюда без предварительной разведки? Уж лучше бы я отправился к вашим врагам. Генералы послушно закивали. Они поверили Удалову. — Где это? — спросил Удалов. — Закопано, — поспешил с ответом генерал-фельдмаршал. — И замаскировано под муравейник. — Отлично. Везите сюда. — А где же люди? Где же оружие? — Послушайте, вы мне надоели, — обнаглел Удалов. — Я и так иду с вами на невыгодную сделку, но я люблю... — Ну что я люблю? — лихорадочно думал Удалов. — Вы любите искусство, — подсказал генерал. — Не вмешивайтесь, — оборвал его Удалов. — Если бы я не любил искусство, меня бы здесь не было. — А как вы докажете, что с вашей стороны нет обмана? — Никак. — Но мы не привыкли без гарантий. — Тогда не получите оружие. — Я придумал выход из положения, — сказал генерал Клумба. — Мы пошлем с вами наблюдателя. Наблюдатель не отстанет от вас ни на шаг, и если кто попробует крутить... Пуля в спину, и готово.